Глава 228. Улучшение тени. Как только система подтвердила Куину, что он изучил призрачный удар, с тех пор все стало намного проще. Вместо того, чтобы сосредоточиться на ощущении, как он делал раньше, теперь все, что ему нужно было сделать, это подумать о навыке, и его ум автоматически выполнит работу за него. Это была одна из привилегий обладания системой. Он больше не будет иногда терпеть неудачу, пытаясь создать удар. Теперь он будет работать 100% времени. Это было то же самое, что и тогда, когда он узнал удар полумесяца крови. Однако это не означало, что он будет успешно работать на своем противнике в 100% случаев. Просто теперь он мог успешно выполнять это умение каждый раз. В следующих матчах Куин играл, используя навык. Он узнал довольно много о том, как работает навык. Как и сказала система, были некоторые противники, против которых навык был менее эффективен. Куин не мог понять, почему, поскольку это не было связано с уровнем способностей пользователя. Скорее всего, это было связано с их умственными способностями. Некоторым из противников, с которыми он столкнулся, казалось, что они были обмануты лишь частично. На своем конце они увидят призрачный удар, но он исчезнет прежде, чем достигнет контакта. В то время как для тех, кто обладал более слабым разумом, казалось, что они действительно могли чувствовать призрачный удар, поражающий их. Тем не менее, даже слабый призрачный образ давал Куину огромное преимущество. Постоянное использование ударов в дополнение к его скорости заставляло его противников чувствовать, что они сражаются против кого-то с дополнительными руками. Теперь он понял, почему блондин сказал, что навык будет улучшаться по мере того, как он будет улучшать свою ловкость и свое очарование. 180 из 400 очков опыта. Победив 5 противников, Куин получил по 10 очков опыта от каждого из них. Это была не его цель, а бонус на пути к освоению нового навыка. Он также продолжал получать 10 очков за выполнение своих ежедневных заданий, выпивая 2 литра воды ежедневно и избегая солнца в течение 8 часов. Но все же, из всего, что было до сих пор, самым быстрым способом повысить уровень было победить зверей. Куин определенно должен был использовать это в своих интересах, сражаясь на другой планете. Кроме того, у него был шанс повысить свой уровень еще быстрее, поскольку система утверждала, что сражаясь вместе с Питером, он также приобретет опыт убийств Питера. Из-за многочасовых тренировок и многочисленных матчей, которые Куин сыграл, он не заметил, сколько времени прошло. Но машины виртуальной реальности уже были отключены. Они обычно отключались за час до комендантского часа, и отключение его от игры было явным признаком. Когда Куин направился обратно в свою комнату, а до выхода из портала оставался всего один день, он начал думать, что будет следующим лучшим шагом в попытке стать сильнее. Куин мысленно разделил свои навыки на 4 категории. У него были свои способности крови, такие как удар крови, брызги крови, банк крови и так далее. Эти навыки можно улучшить, используя их несколько раз. Затем у него появились навыки очарования, ошеломления, влияния, а теперь еще и призрачный удар. Следующей секцией, которую он считал, были его боевые навыки, такие как молниеносный шаг, удар молотом, а также кровавый молот и призрачный удар, хотя последние два навыка где-то сочетаются с другими разделами. Наконец, были его способности – навыки тени. Рассмотрев все свои навыки, Куин решил сосредоточиться на навыках тени. В настоящее время в системе все еще оставались 4 теневых навыка, которые требовали от него использовать очки навыков для разблокировки. Единственный известный Куину способ получить очки умений – это повысить уровень своих нынешних теневых навыков. Чтобы сделать это, он работал так же, как его навыки крови. Чем больше он ими пользовался, тем выше становится его уровень. Это был лучший вариант для Куина, пока он был в игре. Наступил следующий день, и, как было условлено группой, каждый занимался своим делом. Все были немного довольны, что они решили сделать это. Поначалу Квин немного беспокоился о Питере. Но когда он спросил, что Питер собирается делать, тот уже направлялся в комнату Логана с кучей сэндвичей в руках. Похоже, эти двое хорошо ладили. Направляясь в игровую комнату, он заметил, что Фекс тоже решил пойти с ним. В конце концов, ему не так уж много нужно было делать в игре. Когда Квин вошел в игру, он решил посмотреть пару матчей Фекса. Он был удивлен, что Фекс, казалось, играл онлайн, а не использовал частный сервер, потому что, как и Квин, они оба не могли использовать свои способности в игре. Посмотрев пару игр, он увидел, что Фекс может победить своих противников, не используя свои навыки крови или способности струн. Он просто использовал свое тело и боевые искусства, чтобы одолеть своих противников. Во время второго поединка Фекс имел дело с кем-то весьма искусным. И во второй раз Квин увидел, как он использует усовершенствованные боевые искусства, которым его учили. Первый раз это было во время матча с Лео. Увидев это, Квин снова вспомнил, что ему нужно стать сильнее. Квин вышел из игры и присоединился к частному серверу, где он мог свободно использовать свои теневые способности. Тень пустоты. Первое, что Квин активировал, была тень пустоты. Вскоре комната вместо того, чтобы быть белой, была покрыта пурпурными колебающимися тенями наверху. Квин планировал сначала повысить уровень своих теневых навыков первого уровня. Так как они были более низкого уровня, они потребовали бы меньше использования, чтобы апнуться. В настоящее время теневые навыки, которые были уровнем 1, были теневой контроль и теневая пустота. За каждый уровень навыка Квин получал 10 очков статистики. Прямо сейчас он стремился к навыку в своей системе, который стоил наибольшее количество очков навыков. Навык, известный как «Пожиратель теней», стоил в общей сложности 50 очков. Он повторил процесс активации навыков столько раз, сколько мог, и из-за того, что он был в игре и лобби, у него не заканчивались очки МК. В конце концов, теневая пустота апнулась до уровня 2. Теперь Квин мог решать, насколько велика созданная теневая пустота, и в зависимости от ее размера, она будет стоить намного больше или намного меньше очков. Другими навыками, которые повышались, были его теневой плащ, который теперь был 3-м уровнем, а также его теневое снаряжение, которое также было 3-м уровнем. Время, использованное для создания этих навыков, было невероятно быстрым, и казалось, что навык плаща теней использовал больше теней, чтобы скрыть его, делая его еще более трудным для тех, у кого было хорошее восприятие. К сожалению, единственным навыком, который он не смог развить, был навык управления тенью, самый полезный и мощный навык в его арсенале. Этот навык позволял ему сочетать его с ударом крови, а также блокировать входящие атаки. Но этот навык, похоже, был полезен только против противника, и, к сожалению, Квин не мог использовать теневые способности в игре. Но были и хорошие новости. При повышении уровня навыка со 2 до 3 уровня количество очков навыка, получаемых им, увеличилось. Вместо 10 за каждый уровень ему давали 15, что дало ему в общей сложности 30 очков мастерства. Но этого все еще было недостаточно для того, чтобы он открыл навык пожирателя теней. День подошел к концу, и Квин должен был просто удовлетвориться улучшением своих текущих навыков тени и изучением призрачного удара на данный момент. Наконец, этот день настал. Всем первокурсникам было велено снова собраться в портальной комнате. Пришло время пройти через оранжевый портал.